Если бы у меня сейчас был пистолет. Хорошо, что у меня сейчас не было пистолета. Тихо-а-а. Копылов грохнул кулаком по столу так, что стекла в стоящем неподалеку шкафу с рядами фолиантов полного собрания сочинений зазвенели. И это меня, как оно ни странно, но отрезвило. Пряжка защелкнулась, а рука потянулась к чашке с чаем. Может, не нассала рыжая? В два глотка я выпил содержимое, не почувствовав ни вкуса, ни температуры напитка. Успокойся, Сергей. И ты, Петр Захарыч, тоже дурью не майся. Не хватало нам теперь еще из-за какого-то дерьма все порушить. Копылов еще раз, но уже легонько прихлопнул ладонью по столу. Ты иди, Сергей, все по-твоему будет. Завтра заберешь все готовые документы и валяй в эту свою контору. Но только смотри, парень, не дай тебе бог, если на этом все не закончится. Ты обещаешь? Копылов встал, глыбой нависнув над своим столом. Обещаю, заберу завтра документы и вопрос закрыт. Я посмотрел в глаза Герасину, а затем и Копылову. Потом сгреб в открытый портфель со стола пачки и вышел из кабинета. В приемной я поблагодарил секретаршу за чай и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Она любезно кивнула на один из аппаратов, стоящих на приставном столике, в углу. Дотянуться было нереально, поэтому я зашел за стол и встал за спиной рыжей. Она, по всему судя, мне не доверяла. Секретарша подскочила и повернулась ко мне лицом, оперевшись задницей об свой стол. Придвинув к себе телефон, я набрал номер нотариата. На этот раз мне ответила сама Светлана Полянцева. Я подтвердил ей свой визит через час и положил трубку. Нервное напряжение постепенно уходило и меня колбасило не по-детски. Отработанный адреналин требовал какого-нибудь скорейшего выхода. «Спасибо, вы мне очень помогли». Я притянул к себе за талию барышню. Она смотрела на меня с зоологическим любопытством, но даже и не подумала пошевелиться, чтобы высвободиться из моих объятий. Дабы не получить коленкой по яйцам, я прижал ее к себе так тесно, что впору было уже смутиться самому. Кстати, пока эта рыжая бестия не вскочила со своего стула, я успел разглядеть ее коленки. Коленки у рыжей были знатные, эталонные коленки. Какие надо, были коленки. А, если у нее и остальные два признака идеальной женщины в наличии имеются, то совсем беда. Поцелуемся, исключительно из хулиганских побуждений развязно поинтересовался я, поскольку целовать эту копыловскую секретутку, на самом деле не было никакого желания. Отпусти, сейчас Евгений Геннадьевич выйдет и тебе конец, злорадно пригрозила рыжая. Да и хер на твоего Евгения Геннадьевича, вместе с его концом, ухмыльнулся я, давай, поцелуемся. Знаешь, какой я ласковый, офисная барышня отрицательно покрутила головой, но вырваться так и не попыталась. Жаль, а ведь я с самыми серьезными намерениями предлагал. Удрученно вздохнув, я отстранился от рыжей прелестницы и, взяв со стола свой портфельчик с трофейной казной, вышел из приемной. Контора номер 6. За час я успел не только купить в кулинарии торт, но и заехать на рынок к носатому грузину. Поэтому на порог обшарпанной нотариальной конторы 6 я вступил не просто, как Дэнди Лондонский, а как Дэнди Лондонский с цветами и тортом. Газетную упаковку с букета из 5 белых роз я предусмотрительно снял еще на трамвайной остановке. Судя по небогатому убранству, нотариат этого времени был самым нелюбимым пасынком юридической системы советского государства. Протертый дешевый линолеум и давно требующие косметического ремонта стены производили самое гнетущее впечатление. В большой комнате-кабинете метров на 30 с лишним, за столами сидели несколько разновозрастных особей женского пола. Женщины были преимущественно от 35 и далее в плюс. Зато своим внешним видом они выгодно отличались от окружающего их интерьера. Половина из них были привлекательны и все со вкусом одеты. Полянцевой среди присутствующих дам я не увидел. «Добрый день, девушки!» Улыбаясь с максимально возможным обаянием, я поставил коробку с тортом на ближайший ко мне стол. Сидевшая за ним миловидная девушка лет 40, какого-либо неудовольствия на мою вольность не выразила. «Здравствуйте, молодой человек!» Доброжелательно ответила расположившаяся за самым большим столом у окна величественная дама лет под 50, или за 50. Умело нанесенный макияж позволял ей такую неопределенность, что вы хотели. Все остальные тетеньки прервали бюрократию и обратили свои взоры на меня. Светлану Полянцеву я бы хотел увидеть, на всякий случай тут же быстро уточнил я, вовремя заметив, как моментально оживились дамочки. Светочка на минутку вышла, сейчас она будет, промурлыкала ближайшая ко мне барышня голосом, от которого у менее морально устойчивого комсомольца могла бы случиться неконтролируемая полюция. Это была та самая красотка постбальзаковского возраста, на стол которой я пристроил свою коробку с тортом. «Здравствуй, Сергей!» Я обернулся на голос своего бывшего комсомольского вожака, стоявший на пороге с авоськой в руке, в которой виднелись пара пол-литровых бутылок со сливками и кулек с какой-то выпечкой. Приняв у нее из руки сетку, я протянул ей цветы. Полянцева пошла красными пятнами. Ситуацию усугубила все та же зрелая прелестница. Перед этим, уже бесцеремонно повернувшая коробку с тортом этикеткой к себе. «Вот, Светочка, пришел молодой человек и требует Светлану Полянцеву». «Хочу», — говорит, — «Светлану и все тут», — весело сообщила она. «Наверное, у них тут скучновато, а тут я со своей провинциальной непосредственностью нарисовался», — догадался я. «Хамить веселым теткам было нельзя, их квалификация мне, возможно, скоро понадобится». Однако и Светку жалко. Полянцева по-прежнему была тонкокожей и излишне восприимчивой. Надо было как-то перекрашивать ситуацию в другой психологический цвет и относительно мирным путем. Именно так, на полгода злая судьба нас со Светланой разлучила. Печально затряс я головой, как мигрант с Казанского вокзала, а ведь мы с ней близнецы, мы с ней с самого рождения неразлучными были. Ели, спали вместе, бывало, что и на одном горшке сиживали. А тут такая беда приключилась. Сокрушался я, целых полгода. Я с постным лицом повернулся за сочувствием к бестактной насмешнице. Теперь уже сама эта шутливая тетенька изменилась в лице, и вся ее веселость начала неудержимо замещаться смущенной виноватостью. Она даже покраснела. Близнецы, растерянно выкатила глаза дамочка, эротично приоткрыв свой рот, и оттого стала еще притягательней. «Однояйцевые», — решительно подтвердил я, боднув подбородком воздух для пущей убедительности, «одно у Светки, одно у меня». Корнеев, срываясь на фальцет, топнула ногой сзади Полянцева. Теперь она уже не выглядела смущенной. Маятник ее эмоций качнулся в противоположную крайнюю точку. А в состоянии возмущения эта девушка и раньше никогда не выглядела беззащитной. Теперь за устойчивость ее психики я был спокоен. Что, душа моя, я старался смотреть на своего бывшего комсорга со всей безмятежностью, на которую только был способен. Через минуту я уже точно знал, что нотариусы советского времени и, особенно из числа женского сословия, очень веселые люди. Громче всех смеялась сидевшая у окна руководящая дама, бережно трогая платочком безупречно подведенные глаза. Через полчаса, выходя из нотариальной конторы номер 6, я уже ничуть не сомневался, что ее коллектив поможет мне вступить в права на призовое имущество самым надлежащим образом. На то самое имущество, которое я так бессовестно и цинично вымогаю у потребительско-партийно-милицейской элиты этого города. Теперь, главное, довести это мероприятие до логичного завершения, ради принципа, а уж правильно оформить бесстыдно отнятые блага, эти милые женщины мне помогут со всей своей старательностью. Я уже давным-давно для себя решил, что я не тварь дрожащая и право имею, если не на все, то на очень многое, но сейчас равновесия у меня в душе не было. Комсомольское сознание юноши покрылось нервной сыпью, да и мой взрослый разум омрачало то, что я до сих пор так и не нашел рациональных оправданий для своей, в общем-то, мальчишеской выходки с этой экспроприацией. Бессмысленность меня всегда раздражала, особенно, бессмысленность своих недостаточно взвешенных решений и поступков. Тот факт, что я обложил своих обидчиков денежно-имущественным штрафом, безусловно, как-то скрашивал прежнюю мою обиду. Чего там, этот унизительный для номенклатурщиков кидок, добавил мне настроение, потому как, с учетом отнятого у меня здоровья, эти твари разозлили меня отнюдь не шутейно. Было бы, чем их еще наказать, я бы непременно и это сделал. Но, вместе с тем, я совсем не испытывал радости от обрастания всем этим хламом, в виде движимого и недвижимого имущества, кроме денег, разумеется, ну и квартиры. Впрочем, автомобиль тоже пригодится. Энда. С такими неустаканенными мыслями я вернулся в Октябрьский рофт. Кулинарные приятности с чаем, которыми меня угощали милые женщины из нотариата, погоды для молодого растущего организма не сделали, и я уже с нетерпением поглядывал на часы, думая о приближающемся обеде. Заглянув к Зуевой и привычно соврав, что вернулся из прокуратуры, я пошел к себе принимать к производству свежеотписанные дела. Однако насладиться бумажной рутиной мне не дали. Едва я с величайшим трудом вник в отвратную канцелярщину, В кабинет ввалился возбужденный опер Гриненко. Неужели мой грядущий обед под угрозой срыва? Энда, глава 11. Следствию категорический привет. Жизнерадостно поприветствовал меня опер. Как сам? Как успехи в борьбе с кражами личного имущества трудящихся? Честно говоря, такая живая заинтересованность опера Гриненко меня озадачила. Без особой нужды опера обычно в следствие не заходит. Хотя бы из-за того, чтобы не нарваться на неудобные вопросы о неисполненном поручении, например, или о неотловленном обвиняемом, проходящем по уголовному делу и находящемся в розыске. «Все нормально, и сам здоров, и борьба усиливается», – осторожно ответил я, еще не понимая, зачем ко мне приперся Гриненко. «Вот, если бы вы, товарищ старший лейтенант Гриненко Станислав, отработали своевременно мои два поручения, которые я неделю назад вам направил, то, глядишь, и раскрыл бы я уже эту серию краж», — укорил я веселого опера. Гриненко досадливо поморщился, но улыбка снова вернулась на его лицо. «А вот зря вы, товарищ следователь, уголовный розыск в бездействии попрекаете. Кабы не наш доблестный уголовный розыск, то что бы ваше следствие делало?» Быстро нашелся с ответом опер и нахально уселся на место отсутствующей Иноземцевой. «В общем так», — Гриненко откинулся на спинку стула, — «есть у меня подвижки по твоим кражам. Вчера со своим Шуриком встречался, он в одном дворе с терпилами живет, с гущинами, 46-й дом по Победе. Помнишь таких?» Насмешливо, как ехидный экзаменатор смотрит на студента-прогульщика, уставился на меня опер. «Помню». Безжалостно изгадил я триумф нежданного гостя из Аур, 12-я квартира. «И, что там тебе твой стукачок нашептал?» Улыбка у Грининки слегка померкла, но совсем с его лица она не сошла. Сын потерпевших гущиных Дима, после кражи денег у его родителей определенно намеревается зажить на широкую ногу. Самодовольно поведал оперативник, денег у моего человечка занял под якобы близкий приход наличности. И кредит он обещнулся в скорости отдать. Уверенно так обещнулся. И много занял, поинтересовался я, немного оживая от предвкушения следовательской удачи. 40 рублей разочаровал меня размером займа Гриненко. Да ты не кривись, Корнеев, он, вообще-то 200 просил. Но мой Шурик не Рокфеллер, сколько было, столько и дал. Полагаю, что дал под проценты, так-то он да денег жадный. А ведь и правда, есть над чем подумать. Без наводчика жулики точно не обошлись. Я сегодня вечером как раз собирался потерпевших навестить. Поделился я своими планами с опером, вот с гущиных и начну. Заодно и с этим Дмитрием познакомлюсь. Сколько годочков сынишке? Дверь кабинета распахнулась без предварительного стука. В дверном проеме стояла Антонина. «Корнеев, к шефу, срочно!» Выдала она команду от порога и, стремительно развернувшись, удалилась с гордо поднятой головой, даже не удосужившись закрыть за собой дверь. «Эк, как у вас все строго!» Подивился Гриненко и поднялся из-за стола. «А сыну Гущиных 22, ты свой подсобный аппарат сориентируй на этого младшего Гущина», — настоятельно порекомендовал я ему, тоже поднимаясь со стула. В приемной Данилина я ожидаемо увидел капитальную во всех отношениях женщину. «Валентина Викторовна, Алексей Константинович на месте?» Я не считал нужным скрывать удовольствие, с которым всегда смотрел на эту добрую и теплую, как мрамор, женщину. «Заходи, Сергей». Ее лицо показалось мне чуть приветливее, чем обычно. То, что Валентина назвала меня не по фамилии, а по имени, я отметил особо. Такого рода обращение от этой женщины чего-то достоило. Просочившись в кабинет, я плотно прикрыл за собой дверь и почтительно замер с уважительностью во взгляде к своему мудрому и справедливому руководству. «Чего встал? Проходи». Данилин кивнул головой на место своего бывшего заместителя Ахметханова. Поняв его жест, как приглашение садиться, я пристроился на стул и снова уставился на начальника. «Как у тебя дела?» — задал он вопрос, которого я ожидал меньше любого другого. Слишком уж неопределенным и всеобъемлющим он был. В ответ я удивленно поднял брови. Я действительно ничего не понимал. Вроде бы совсем недавно, вот еще только утром на оперативке я за все дела перед ним оправдался. После чего он сам же меня по матушке благословил и отпустил дальше понижать криминогенную составляющую. На всякий случай я с еще большим вниманием уставился на руководство. «Я в том смысле, как твои дела, не уголовные, а вообще», — поправился подполковник, что-то выглядывая в моем лице, будто подозревал меня в краже пищи, бумаги, копирки или еще какого казенного имущества. «Все в пределах дозволенного, товарищ подполковник», — С осторожной бодростью ответствовал я. Я поспешно отматывал память назад, перебирая в мозгу все свои косяки и прегрешения за последние дни. Ничего особо зазорного в мозгу не всплывало. Видя, что я не собираюсь добровольно распахнуть перед ним душу, Данилин подстегнул меня конкретизирующим вопросом. «Вчера, после 19 часов, кто к тебе приходил в кабинет?» Отец-командир, не мигая, как удав, смотрел мне в глаза. «Вон оно, что?» Место для вчерашнего рандеву с недружественными старшими товарищами я выбрал тактически верно, но вот стратегически всех сопутствующих издержек я не учел. Следовало при подготовке встречи морщить ум более тщательно. Упущение, однако, и вот оно прилетело, не задержалось. Пичкарев, сука, вчера дежурил сутки, он и настучал. Больше некому. Никого из руководства вчера после 19 часов в райотделе не было. На то и был мой расчет. Дежурный Паровт в это время обычно крепко занят. Потому что это было самое урожайное время для доставки административно задержанных и регистрации всевозможных происшествий. Но даже если бы дежурный кого-то из вчерашних моих гостей и срисовал, то он бы уже вчера начальнику РОВД домой отзвонился. В крайнем случае, сегодня утром при сдаче дежурства доложился бы, и тогда не Данилин, а Дергачев сегодня с утра меня пытал бы, со всем пристрастием и еще до оперативки. С другой стороны, ничего предосудительного в визите ко мне группы таких уважаемых товарищей нет и быть не может. Ни Копылов, ни Гудошников, ни Герасин агентами ЦРУ или Моссада не являются. По крайней мере, официально таковыми они по нашей райотдельской картотеке не числятся. А, следовательно, и упрекнуть меня Данилину ни в чем, и не только Данилину. Чист я, касательно этого визита я перед руководством Октябрьского РОВД. Аки моча младенца чист, лишь бы вчера за дверью этот задрот Пичкарев не стоял и нашей крамольной беседы не подслушивал. А все остальное, есть тленная суета. Евгений Геннадьевич Копылов вчера с Герасиным по-товарищески заходили, и Гудошников с ними обыденно, как о визите посыльной Тонечки в соседний кабинет сообщил я шефу. Мне оставалось только догадываться, насколько раздражен непониманием происходящего Данилин, и поэтому я всерьез опасался, что мой неверно выбранный тон или неправильно сформулированный ответ могут спровоцировать вспышку его нешуточной агрессии. Данилин продолжал меня сверлить взглядом и молчал, явно давая мне понять, что ждет дальнейших объяснений. Закапываться в подробности и тем самым сокращать себе пространство для маневра в дальнейшем вранье, было не в моих интересах. В том, что придется врать или, как минимум, существенно недоговаривать, я не сомневался. Поэтому я прервался на первой же фразе и снова со всем уважением вперился в лицо начальника. «Зачем они к тебе приходили?» Сосредоточившись на прикуривании сигареты, майор делал вид, что не осознает бестактности своего вопроса. Они проконсультироваться хотели. По частному вопросу, уверяю вас, Алексей Константинович, к Октябрьскому РОВД это никакого касательства никак не имеет, мягко и максимально уважительно произнес я. После этой фразы, смотреть в глаза майора я уже не решался и поэтому внимательно разглядывал свое отражение в полировке стола. Ты ох ел, Корнеев? Какой наха и краткий частный вопрос, ты что тут за аферы в моем отделении крутишь? Резьба была сорвана и перегретый пар из начальника, грохоча, рвался наружу, лишь бы кидаться чем тяжелым не начал, опасливо думал я, по-прежнему глядя перед собой и вспоминая, какие твердые предметы обычно находятся на столе Алексея Константиновича. Надо отдать должное шефу, бесновался он недолго и уже через пару минут взял себя в руки, не поднимая улетевшей куда-то сигареты. Данилин прикурил новую и высосал ее в три затяжки. Подойдя к шкафу с книжными полками, он отодвинул какие-то справочники и достал из-за них початую бутылку водки. Налив успокоительного на треть в извлеченный оттуда же стакан, он одним глотком опрокинул его в себя. «Почему Копылов и Герасин? Какие у тебя с ними дела? И почему они к тебе сюда ходят?» Главный следак нашего РОВД смотрел на меня почти просительно. «А ведь у него назревает полная жопа. Если протекло к нему, то и до Дергачева рано или поздно дойдет, и тот у него обязательно спросит, а никакого вменяемого ответа для начальника РОВД у Данилина по этому поводу нет. Надо как-то успокаивать начальника. Товарищ майор, поверьте, ни вам, ни кому-либо еще, нет никакой нужды беспокоиться. Даю слово, что это абсолютно частное дело. Я говорил чистую правду и очень надеялся, что многоопытный мент Данилин это учувствует и хотя бы немного успокоится. Не отводя открытого взгляда от его лица, я продолжал оправдываться. Алексей Константинович, Ну не могу я вам всего рассказать, это не в моей компетенции. Копылов с Герасиным, мягко говоря, меня не поймут, привел я самый последний довод. Майор опять подошел к книжному шкафу, но передумал и бутылку доставать не стал. Сергей, может, ты в городское управление переведешься? Повернулся он ко мне, тоже по имени назвал. Нехороший признак, потому что уже перебор. Я тебе самые лучшие рекомендации дам и с руководством постараюсь договориться. Без особой надежды смотрел на меня этот некогда железный человек. Было очень плохо, что я его таким видел. Не простит он мне этого, хреново. Кадр УВД не пропустит, уверенно обломал я начальника. Нафига мне сейчас эти карьерные пертурбации, вызывающие нездоровый интерес у всех подряд. Кроме того, здесь я уже более или менее освоился и примерно знаю, чего и от кого ждать. Опять же, самая приоритетная моя задача остается прежней, набрать запасы непотопляемости. А, стало быть, самое пока оптимальное для меня, это слиться с пейзажем и не отсвечивать, и вылезти из окопа, только тогда, когда наберу аккордное количество очков, не раньше. А пока, даже без предложенного ничем не оправданного карьерного роста, у меня присутствует явный талант привлекать к себе лишнее внимание. В темном недобром для меня лесу, под названием городское УВД, с незнакомыми мне аппаратными схемами и интригами мне не выжить, сожрут. Нет, не надо мне пока в городское УВД. Выходя из руководящего кабинета, я встретился взглядом с Валентиной. Глаза безупречно исполненной мраморной статуи светились вполне себе живым женским любопытством, а на холеном лице проступил заметный румянец. Видимо, толщина перегородки между приемной и кабинетом шефа не в полной мере соответствовала сегодняшним эмоциям Алексея Константиновича. До конца рабочего дня меня никто больше не дергал, даже моя непосредственная начальница Зуева. После вечерней оперативки я приступил к обходу терпил. У подъезда Гущиных я был около 7 вечера. Оба родителя занимателя Дмитрия были тружениками и ловить их дома раньше 7 вечера никакого смысла не было. Присев на лавочку рядом с тетками пенсионного вида, я простодушно начал расспрашивать их на предмет недавней кражи, имевшей место в их подъезде. Поначалу оробевшие при виде милицейского удостоверения бабки, быстро освоились, и я только успевал мысленно фиксировать поступающую от них информацию. Доставать бумагу и авторучку я не стал, дабы не осквернять ими доверительной интимности происходящего. От вышедших в тираж местных дам я узнал, что семейство Гущиных до недавнего времени было эталоном советской ячейки общества. Но вот уже больше полугода, младший Гущин, тот самый, который Дмитрий, ступил на скользкий путь прожигателя жизни. Соседи все чаще и чаще стали видеть его в состоянии нестояния, а однажды он даже заблевал кабину лифта прямо при соседях-попутчиках по пути на верхние этажи. Мало того, на замечания проживающих по соседству граждан, этот, прежде вежливый парень, теперь неизменно огрызается и хамит. И в свой институт Дмитрий теперь не ходит, предпочитая общение с сомнительной шантропой и учебе в вузе. Напитавшись первичной информацией, я поблагодарил своих собеседниц и поднялся на 6-й этаж. Долго ждать после звонка мне не пришлось. Дверь 12-й квартиры мне открыл мужик в синем спортивном костюме. Судя по возрасту, это и был отец семейства, Гущин Николай Федорович. Из протокола его допроса я знал, что работает этот обворованный гражданин старшим технологом на горпищеком бинате. В квартиру меня пустили только после того, как я показал удостоверение. Видно, обжегшись на молоке, Гущина теперь никому на слово не верит. Пока я переобувался в предложенные хозяином тапочки, из квартирных глубин в коридор выплыла дородная женщина в роскошном цветастом халате. Оказавшаяся, как я и предполагался, хозяйкой данной квартиры, Гущиной Натальей Леонидовной, и по совместительству, главным экономистом завода «Металлист». Вот, Наташа, товарищ из милиции пришел, доложился супруге гражданин Гущин, говорит, что он следователь и занимается нашей кражей, сдал меня пищевик. По уважительности его-то на при обращении к жене, все мои предположения относительно того, кто в этом доме хозяин, обрели полную определенность. Что, неужели вы жуликов наконец-то поймали? Строго обратилась ко мне Наталья Леонидовна, показывая всем своим видом, что мне сейчас самое время достать из своего портфеля украденные у них 5500 рублей, и незамедлительно отдать их ей. Не поймали пока, но обязательно поймаем. Со всей уверенностью, на которую только был способен, ответил я. Атласные павлины на груди и боках статной женщины недовольно заколыхались. Не поверив, очевидно услышанным от меня обещанием вернуть украденные тысячи в мозолистые руки главного экономиста. Но для этого мне необходимо уточнить некоторые детали. Обратился я к строгой женщине в парадном халате, скептически поджав губы. Мадам Гущина показала мне рукой на кресло у журнального столика и сама уселась на второе. «Что вас интересует?» — с достоинством вопросила она, поправив разошедшиеся полы своего халата. «Нас уже дважды допрашивали, но толку от этого никакого». Пропустив мимо ушей ее упрек в адрес МВД, я принялся задавать вопросы. «Скажите, а на кого из вашей семьи были приобретены путевки в пансионат Дубки?» — поинтересовался я, зная уже ответ из протокола допроса. «И кто из вашей семьи в день кражи находился там? Вы, что, думаете, мы сами себя обворовали?» Возмущенно фыркнула Гущина. «Так это вы напрасно. Мы все трое в Дубках в тот день были. У нас семейная путевка на весь заезд была оформлена. На меня она была оформлена и на все две недели. Скажите, Наталья Леонидовна, а почему в ведомственном пансионате вашего предприятия отдыхают посторонние люди?» Начал я подводить разговор к остальным терпилам. По странной случайности поправлявшим свое здоровье в тех же Дубках, никакого отношения к металлисту не имеющих, но пребывающих в пансионате во время совершения краж из их квартир, они не посторонние. Часть путевок наш завод по договору представляет другим предприятиям города. Мощности пансионата превышают спрос работников нашего завода, пояснила мне Гущина. Наталья Леонидовна, а что за события вы отмечали за неделю до кражи? Задал я вопрос, очень меня интересующий. У Витьки Кладова день рождения был, вот вся наша компания и собралась. Шашлыки жарили, вино пили. Вклинился в разговор осмелевший Гущин. Мы же не первый год вместе в Дубках отдыхаем, сдружились все уже. И много вас тогда собралось на этом дне рождения? Я достал из портфеля блокнот и авторучку. Ну так, человек 15, или даже больше. С удовольствием вспоминал Николай Федорович, все свои были. С каких это пор ты шалав и проституток своими считаешь? Грозной коброй зашипела на супружника мадам Гущина, и тот испуганно вжал голову в плечи. Кладов на свои именины тогда каких-то двух профурсеток притащил. Я сразу уйти хотела, да вот этот кобель уговорил остаться. Женщина в павлинах почти с ненавистью ожгла взглядом своего супружника, он с одной из них даже танцевал, мерзавец. Бедолага Гущин еще больше съежился, и было видно, как он поглядывает на дверь в соседнюю комнату. Но эвакуироваться технолог все-таки не решился и остался сидеть на диване. Однако, когда по моей просьбе Наталья Леонидовна вышла на кухню за стаканом воды для меня, ее муж подмигнул мне и произнес тихо, но с чувством: «Девки, аж до сих пор в дрожь бросает, особенно Галя, такая жопа, а грудь?» Гущин закатил глаза, но тут вернулась его высконравственная супруга и, протянув мне питье, снова строго посмотрела на своего мужа. «А эти проститутки, товарищ следователь, они там со всеми мужиками перетанцевали». Продолжала мне ябедничать возмущенная Наталья Леонидовна, этих шалав даже присутствие жен не смущало. Она опять гневно зыркнула на мужа. «Наташенька, ты заблуждаешься. Одна из этих девушек с нашим сыном дружит». Вдруг решился на оправдание подспудно кабелирующий технолог. «Галя, та, с которой я танцевал, очень приличная девушка». «Заткнись, скотина». Не поверила в добродетель приличной девушки Галины мадам Гущина, и павлины на ее объемных боках и груди возмущенно затрепетали. «Вы, товарищ следователь, проверили бы этих проституток», — посоветовала мне строгая женщина. И мне действительно захотелось их проверить. Глава 12. Раздача слонов. Почти корейка. Еще, когда неделю назад я шел от Гущиных на остановку, в моем мозгу уже царапалась призрачная мысль. До того дня рождения краж не было, а после него сразу 5 эпизодов за 3 дня. Получается, что некий Витька Кладов привел двух разбитных девиц к себе на днюху, но танцевали они не с ним, а с распушившими перед ними свои хвосты мужиками, относительно состоятельными по здешним меркам. И потом квартиры пятерых из этих фазанов-танцоров оказались обнесенными. Но половину последующего за визитом к Гущиным дня я занимался не уголовными, а своими личными шкурными делами. Для этого, не будучи уверенным, что не спалюсь на очередном мифическом походе в прокуратуру, я даже пошел официально отпрашиваться к начальнику самойору Данилину. Слишком уж велик был шанс влететь на прогул. Не раскрывая всех постыдных частностей, граничащих с уголовщиной, я попросил отпустить меня со службы после обеда. Алексей Константинович долго и очень пристально вглядывался в мои честные глаза, но, Кажется, ничего для себя опасного в них не увидел. Должен будешь. Прикуривая, объявил он мне свое положительное решение. Попробуй только не раскрой квартирные. И, чтоб без продления сроков. Говно вопрос. Вырвалось у меня еще до того, как включился мозг взрослого и мудрого человека. Ну-ну. Только и произнес мне в ответ мой начальник и уже традиционно отвернулся от меня к окну. Наверное, сомневаясь уже в здравомыслии своего решения. Получив индульгенцию на самовольную отлучку, скромничать я не стал и, зайдя в кабинет лишь для того, чтобы переодеться, покинул здание Рофт. Предварительно созвонившись с Нагаевым и договорившись с ним о встрече в нотариальной конторе с 6-м номером, в нотариальное присутствие я не торопился. Благодетели там должны будут появиться только через 2 часа, и Вове я велел заехать домой за паспортом. Потому, сначала я направился в гастроном и в кулинарию, а потом, не желая ломать традицию, на такси выдвинулся на рынок к курносому цветоводу, вернее, к носатому цветоводу. В итоге, в нотариат я явился во всеоружии, с бухлом, цветами и тортом с конфетами. Мне повезло, посетителей в конторе не было и я без помех, и посетительских глаз, в 2 захода затащил припасы в помещение. Персонал заведения наблюдал за моими действиями с одобрением и некоторой опаской. «Сережа, вы кому-то из нас намерены сделать предложение?» Решилась прояснить ситуацию наивно хлопающая ресницами 40-летняя нимфетка по имени Светлана, с отчеством Юрьевна. «Определенно», — подтвердил я ее смелое предположение. «И кому же?» Светлана Юрьевна кокетливо сдула непослушный локон и потупила глазки. «Терзаюсь от затруднений в выборе, Светлана Свет Юрьевна», — изобразил я во взгляде смятение. «Либо вы, либо Ираида Зиновьевна», — указал я букетом на заведующую конторой. Обе дамы довольно засмеялись, а Полянцева неодобрительно нахмурилась. Нагаев заявился, как я и просил, по гражданке, и, главное, вовремя. Объяснить ему происходящее и его в нем роль я не успел. В дверь конторы ввалился гражданин Гудошников. Илья Михайлович был хмур, но деловит. Передав заведующий свой паспорт и документы на гараж, он сунул мне в руки мой паспорт. Открыв его на нужной странице, я с удовлетворением обнаружил там штамп с новой пропиской. Адрес внутри штампа был тот, который мне хотелось там видеть. Силен потребсоюзовец. Одним днем выписать и прописать человека в его отсутствие – это очень круто. Следующие 2 благодетеля явились вместе. Копылов и Герасин также передали правоустанавливающие документы на дачу и автомобиль Раиде Зиновьевне, а та уже распределила сделки по подчиненным. Для оформления доверенности на машину я дал Вовин паспорт, иначе сам на себя переоформить машину я не смог бы. Нагаев хлопал глазами, но не спорил и вопросов не задавал. Примерно через час процедура смены собственников завершилась и 3 товарищей попросили меня проводить их на улицу. Выходил я, как Юрий Гагарин, провожаемый взглядами, в которых читалось явное сомнение, что я вернусь. Вопрос закрыт, угрюмый Герасин не стал размениваться на словесные прелюдии. «Закрыт», — подтвердил я, не отводя взгляда от его свинцовых зрачков. «Точно?» — задал он 2-й вопрос. «Абсолютно точно», — подтвердил я. «Пленку отдашь?» — задал скользкий и очень нехороший вопрос подполковник. «Зачем?» — пожал я плечами. «Все равно ведь вы понимаете, что копию я себе оставлю». Герасин и Копылов переглянулись и, как мне показалось, облегченно выдохнули. «Значит, так, Сергей, ты подвоха с нашей стороны не жди». Копылов смотрел на меня хоть и из-под лобья, но на удивление, без ненависти, дело сделано и на этом точка. «Но уж и ты будь добр, не вздумай шутить. Тебе еще жить, да жить, с таким-то богатством. Мы поняли друг друга?» «Поняли, Евгений Геннадьевич», — твердо ответил я, не отводя глаз. «С моей стороны тоже подлости не ждите, я слово даю». «Ну и ладно». Он протянул мне ключи от машины, владей. Вслед за ним хмурый Герасин тоже сунул мне в руки тяжелую связку. «Я дня через 2 ключи отдам, мне вещи надо забрать и мебель вывезти». Вопросительно посмотрел на меня гражданин Гудошников. Я согласно кивнул головой и, не ожидая прощальных рукопожатий, повернувшись, пошел назад в контору праздновать. Кладов, Гущин, Вересов. Сегодня после оперативки я пригласил к себе Гриненко. Едва мы с ним начали беседу, как в кабинет зашла заботливая Зуева с тарелкой, на которой лежала горка бутербродов. Зашла, да так и осталась, присев на стульчик в углу. Так мы и сидели в моем кабинете втроем. Мы с Гриненко пили чай, закусывая бутербродами и рассуждали на предмет причастности к кражам Витьки Кладова и его девиц. А Зуева, не вступая в разговор, слушала. Выгнать начальницу я не мог. Во-первых, субординация, а во-вторых, бутерброды. Поводить их надо, того кладовой младшего Гущина. Взялся убеждать я опера, отец Дмитрия проговорился, что с одной из них его сынишка состоит в отношениях. Но на дне рождения она с посторонними мужиками отплясывала, а Дмитрий почему-то делал вид, что ему хрен по деревне, надо хотя бы эту Галю установить. Пиши заявку на ноги. На что Гриненко не менее доходчиво объяснял мне, что оформлять официальную заявку на семерку под кладовое дело бессмысленное, уныло мотивируя тем, что слишком нудная эта процедура для простых оперов из райотдела, и, что все равно не дадут. Серега, это тебе не кино, это жизнь, как второгоднику из вспомогательной школы втолковывал мне Стас. Вот, когда у дочери второго секретаря горкома на нашей территории машину угнали, вот тогда нам дали все и сразу. С мокрого разбоя ноги сняли и нам отдали. «Стас, давай попробуем, за спрос ведь не бьют», — увещевал я опера. «БЛД, да нахрена мне пробовать, если я уже столько напробовался?» Опер махнул рукой над своим темечком. «Да ты у своего Данилина поинтересуйся, если мне не веришь, и от него услышишь то же самое. Тебе еще обязательно скажут, что оснований для привлечения семерки недостаточно». С его слов, по их предыдущим заявкам, наружного наблюдения им еще не дали и когда дадут, неизвестно. А мне было необходимо выявить связи Виктора Кладова. В частности, меня очень интересовала та самая Галя и ее подружка Люся. Эти приятные во всех отношениях дамы заслуживали внимания тем, что вокруг них на том празднике вились мужики, хранившие дома большие суммы. А потом все эти состоятельные люди практически одновременно стали потерпевшими. В такие совпадения я не верил. А ты сам не мог бы присмотреть за кладовым, хотя бы несколько дней, сделал я проброжующему мои бутерброды Гриненко. Он посмотрел на меня с грустным разочарованием и, качая головой, укорил. Подставить хочешь, Корнеев, да меня мое начальство уже на второй день вздрючит. У нас по другим делам завал, тютюнник злой, как Бобик. Его каждое утро Захарченко с Дергачевым, не снимая штанов, имеют. Начальника ауртютюнника я не любил и мне очень хотелось представить эту картину, но времени было жалко. Сроки идут, а в деле только бестолковая макулатура и ни одного задержанного. Никуда тут не деться, придется ломать шаблоны и, забегая вперед истории, насаждать в МВД систему хозрасчета. Для начала, монетизируя отношения в цепочке следокопер, иначе построению моей деловой репутации неприкасаемого специалиста угрожает вероятность краха. Я указал Зуевой глазами на выход и она меня поняла. Дождавшись, когда за ней закрылась дверь, я принялся выстраивать неформальные экономические отношения с АУР. Видишь ли, Станислав, некая группа заинтересованных лиц, из числа потерпевших по этой серии, предложила мне небольшую премию. Я поначалу отказался, а теперь, послушав более опытного товарища, вижу, что поспешил. Как ты смотришь, если за раскрытие ты получишь 1000 рублей? Гриненко перестал жевать и взглянул на меня с заинтересованным недоверием. Потом рывком кадыка проглотил недожеванное, посмотрел на свои ботинки и снова поднял на меня глаза. 1000, говоришь? Да, Стас, 1000. Ты же лучше меня понимаешь, что эта серия не бином Ньютона и если чуток пошевелиться, то раскрыть ее вполне реально, надо только задницу приподнять. Продолжал я ненавязчиво совращать оперуполномоченного. Один не смогу, спалюсь, Бориса еще возьму. Начал деловито рассуждать в одночасье скоррумпированный мной сослуживец. В пределах 1000, Стас, и оплата по результату, застолбил я условия найма. Да понял я, Гриненко потянулся за последним бутербродом, и ты побольше мне отдельных поручений по этому делу направь. Если что, то хоть ими от тютюнника прикроюсь. Подбросил толковую мысль опер. С начала недели Стас попеременно с Борисом плотно приглядывали за кладовым. Занимались они этим факультативно, прикрывая друг друга перед начальником АУР. На третий или четвертый день опера зафиксировали первый интересный контакт кладова с каким-то плюгавым мужиком лет 40. Поскольку Виктор был нам уже относительно известен, я переориентировал Топтунов за этим мужиком. Гриненко выяснил его адрес и произвел установку этого персонажа. Неизвестный оказался Вирисовым Алексеем Николаевичем, известный в узких кругах как Сивый, который в свои 38 лет уже дважды побывал в местах не столь отдаленных, и оба раза за квартирные кражи. Освободившись полгода назад, он проживал у своей тетки в центральном районе и нигде не работал. Оперы оживились, почувствовав, что дело сдвинулось в сторону раскрытия. Их уже не нужно было уговаривать и подталкивать. Они как-то умудрялись совмещать текущую работу в ауре и слежку за Вересовым. В течение последующей недели объект трижды встречался с привлекательной дамой, по своему экстерьеру очень подходившей под описание сисястожопостой Гали. Все встречи происходили в людных местах и со слов Гриненко носили деловой характер. Отдельно Стас отметил, что подход-отход к месту встречи от них Вересов производил, проверяясь, коряво и неумело, но, тем не менее, это радовало и давало надежду на то, что время тратим не зря, если, конечно, Гриненко не заигрался в шпионов и оценивает поведение клиента объективно. Также были отмечены две встречи Вересова с Дмитрием Гущиным, оба раза по инициативе Гущина, который перехватывал Вересова у его подъезда, и каждый раз их контакт начинался с бурных упреков, которые Дмитрий изливал на собеседника. Понять, в чем была суть этих наездов, не представлялось возможным из-за большого расстояния. Дважды Вересова теряли на окраине города в районе промзоны и гаражных массивов. Претензий по этому поводу операм я не высказывал, так как сам требовал от Гриненко, чтобы они не рисковали, вели себя осторожно и держались как можно дальше от объекта. Все-таки Стас и Борис – обычные опера, а наружное наблюдение, как я слишком хорошо знал из прошлой жизни, это целая наука. И все-таки они прокололись. Вчера вечером, провожая клиента в сторону его адреса, Гриненко засветился. Вересов, срисовав слежку, занервничал и пошел в отрыв. Слава богу, у Стаса хватило ума и резвости его не отпустить. Он догнал его, а догнав, скрутил и доставил в центральный рофт, который был неподалеку. Коллеги из центрального любезно помогли с дежурным транспортом. И уже через полчаса Вересов сидел в камере нашего рофт, а Гриненко в моем кабинете. «Понимаешь, нас всего двое и одежда у нас одна и та же», — оправдывался Стас, «а мы его уже шестой день водим». Он был прав на все 100, и у меня язык бы не повернулся, чтобы упрекнуть оперов. Они и так сделали невозможное. Полторы недели по очереди пасли по городу жуликов, это раз, и не спалились перед своим начальством, выполняя всю свою текущую работу в АУР, это два. То, что Кладов, Вересов и Дима Гущин, жулики, я не сомневался. Слишком много косвенных и, опять же, Галя, вернее, девица, похожая на нее своими выдающимися спереди и сзади достоинствами. А потому, не мудрствуя лукаво, я без колебаний выписал гражданину Вересову рубль 22. Говоря процессуальным языком, я задержал его в порядке статьи 122 УПК РСФСР на 3 суток. Во время допроса задержанный не наглел, но вел себя уверенно и отрицал любую свою причастность к кражам. Такое его поведение было вполне предсказуемым, ибо рассчитывать на быстрое признание дважды сиженного крадуна было бы наивно. Однако у меня уже были кое-какие мысли на этот счет, но для их реализации мне был необходим еще и младший Гущин. В прошлой моей оперской жизни было много всякого, и вот теперь я ворошил память, пытаясь найти, пусть сомнительные, но эффективные методы против своего Кольки Сапрыкина, вернее, двух Колик. Задуманное мной авантюрно-оперативное мероприятие было из прошлого будущего арсенала креативного сыщика. Меня, то есть, с помощью которого, тогда, в 90-е, я сотоварищи с переменным успехом громил оргпреступность нашего областного центра. Вот и теперь, чтобы осуществить очередное беззаконие во благо советского общества, мне была необходима небольшая модернизация кабинета. Надо было усилить конструкцию двух встроенных шкафов. Они и без того, собранные из доски сороковки, выглядели монументально. Десятки слоев краски придавали шкафам вид неприступных монолитных сооружений. Шпингалеты тоже внушали уважение своей массивностью. Не двери, а ворота монастыря. Все-таки умели раньше крепко строить, без затей, но на века. И стройматериалов на госучреждения не жалели. Не устраивало меня только то, что двери шкафов были двухстворчатые и распашные. Как ни крути, а решеток на окнах кабинета не было. Мне опять требовалась консультация и помощь специалиста. Нужен был плотник со стороны, так как я подозревал, что старшина рофт моих новаций относительно вверенного ему казенного имущества, скорее всего, не одобрит. По пути домой я зашел в свой ЖЭК. Он как раз располагался на первом этаже соседнего дома. Нашел там мастера, и он отвел меня в подвал к мужичку в телогрейке, с огрызком карандаша за ухом. Как я и предполагал, от левака мастеровой не отказался и пообещал завтра ближе к обеду зайти в рофт, чтобы оценить фронт работ и потребность в материалах. Плотник оказался деловым человеком и на следующий день, сняв складным метром со шкафов все нужные размеры, предложил свой вариант дополнительной технической укрепленности обоих сооружений. За 15 рублей он был готов приладить на двери чуланов поперечные металлические перекладины с проушинами для замков. Предложенная конструкция никак не претендовала на изящность, но радовала абсолютной надежностью. Я дал согласие, после чего раскрыл перед специалистом каретниковские закрома. Мастер уважительно окинул взглядом уходящий под потолок штабель из ровных рядов порожних водочных бутылок. Мне даже показалось, что, как профессионал, я несколько вырос в его глазах. Вспомнив про бартерную экономику, я предложил плотнику в счет оплаты его труда всю наличную стеклотару. По его глазам я понял, что сделал ему очень выгодное предложение. Деревянных дел мастер даже пообещал мне в виде бонуса два навесных замка и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. К концу рабочего дня все было закончено и даже каретниковское наследство в полном объеме покинуло стены Рофт. Мой кабинет к борьбе с преступностью был готов в полной мере. За два дня до этого я поставил Гриненко задачу всеми правдами и неправдами определить Диму Гущина под административный арест минимум на 5 суток. Например, за нецензурную брань в общественном месте. Все равно он когда-нибудь заматерится на улице или в автобусе. Благо, Митенька пьет не просыхая, а на ближайшую неделю он гарантированно должен был быть у меня под рукой в нужный момент. Стас просто привез пьяного Гущина от его подъезда и составил на него протокол за мелкое хулиганство. После чего через дежурного судью определил Дмитрия на 5 суток в спецприемник. Глава 13. Утром, после совещания у Данилина, в своем кабинете я диктовал двум барышням жалобу. Вернее, две жалобы. В прокуратуру города, да еще на себя любимого. К процессу я подошел творчески и ни букв, ни креатива не жалел. Омрачало это действо лишь одно упорное нежелание Зинаиды и Евдокии выполнять мои рекомендации. Добрые ко мне душой девицы поначалу наотрез отказались проявить принципиальную позицию в отношении следователя-коррупционера, то есть меня. Но, где кнутом, а где и пряником, но мне все же удалось убедить Дусю и Зину в необходимости такой каверзы. Примерно через час я держал в руках два облыжных навета. Написаны они были в разных стилях, но суть в них была одна, такая, как я и диктовал. И эта суть клеймила следователя Октябрьского рофт-лейтенанта Корнеева со всей комсомольской беспощадностью. В жалобах гражданок Печенкина и Котеневой черным по белому излагалось, как вышепоименованный следователь, исходя из корыстных побуждений, разваливает уголовное дело в отношении злостного хулигана Визовкина, который, будучи пьяным и находясь в общежитии завода «Прогресс», мешал ночному отдыху советских трудящихся, мешал злостно и с особой циничностью, с применением удушливых газов, испускание которых хулиган Визовкин сопровождал грубой нецензурной бранью, также громко и не обращая внимания на замечания граждан. Дело было сделано, но еще минут 20 я был вынужден убить на повторное убеждение жалобщиц в необходимости данных обращений. Девушки все равно ничего не поняли, но все же клятвенно меня заверили, что будут действовать, не выходя за рамки моих указаний, то есть, получив повестки из прокуратуры, придут сначала ко мне за инструкциями и только после этого проследуют в надзирающий орган. На том я с ними и распрощался, после чего начал выносить постановление о заключении гражданина Визовкина под стражу, ни секунды при этом не сомневаясь, что районный прокурор в санкции мне откажет. Ну дай бог с ним, не в Алёше дело, а в товарище Мухортове, в том самом, который пообещался меня с говном смешать. Энда, отстучав постановление, я вложил его в корки уголовного дела и занялся действием, не терпящим отлагательства. Занялся я раскрытием краж и разбоев, подготовив на сегодня процедуру опознания и отправив повестки всем участникам на 15.00, я заказал доставку Вирисова из ИФС на 13.30. Жестко заинструктированный мной опер Станислав с самого утра мониторил по телефону конвойную роту. Каждые полчаса он напоминал им, чтобы Вирисов был доставлен к следователю Корнееву не позднее указанного времени. В результате нудных камланий Гриненко, в 1:15 двое конвойных и Вирисов в наручниках, уже топтались в моем тупичке под дверью кабинета. Привезенный Борисом из спецприемника младший Гущин, под его присмотром находился неподалеку в коридоре, бросая на Вирисова тревожные взгляды. Он тоже был в браслетах, что было в общем-то незаконно. Пригласив в кабинет старшего конвоя, я начал его обработку. Нужно было склонить его к должностному проступку, минимально объяснив ему свой замысел и показав, насколько все продумано и технически подготовлено. Я уговорил старшину помочь правосудию, немного нарушив при этом инструкцию. Две бутылки водки и палка полукопченой колбасы помогли мне быть убедительным. В 13:35, запустив в кабинет фигурантов и двоих конвойных, мы начали спектакль. Я раздраженно выговаривал операм за плохую организацию доставки опознавателей и понятых. Оперы вяло оправдывались. Старшина из конвоя вполне достоверно конючил, выговаривая, что теперь они опоздают на обед и, что проблемы следствия, это вовсе даже не проблемы конвоя, и что они сейчас увезут Вирисова назад в ИВС, а мне следует подавать новую заявку, но уже на другой день. Вдобавок ко всему, зашедший в кабинет Олег Дубовицкий сообщил, что камера при дежурке переполнена мелкими хулиганами, и, что по этой причине наших жуликов туда не примут. Вирисов все это время, прислушиваясь к происходящей неразберихе, как и положено, стоял лицом к стене. Дмитрия тоже уткнули носом в противоположную стену. В результате недолгих препирательств было решено, что, передав Вирисова на 2 часа под нашу ответственность, конвой отбывает на обед, после которого возвращается за своим клиентом. Громыхая сапогами, конвоиры вышли в коридор. Еще минут через 10 мы со Стасом и Борисом, кляня тяготы и лишения милицейской службы, вслух решили, что пока еще столовая полупустая, мы, до прихода опознающих, тоже успеем быстро пообедать, а злодеев на полчаса растолкаем по чуланам. И, что, будучи в наручниках, да еще в надежном заточении, они никуда не денутся. Сказано, сделано. Первым в один из чуланов запихнули, ворчавшего о милицейском произволе Вирисова. Во второй шкаф закрыли Гущина. Пока Гриненко запирал все замки и задвигал шпингалеты, я подошел к своему столу и, открыв тумбу, нажал нужные клавиши. Потом, вернувшись к узилищам, я внимательно осмотрел все запоры. Строго взглянув в вентиляционные дырки в дверках, через которые на меня зыркал Вирисов, я вышел в коридор и закрыл замок двери на 2 оборота. От двери мы потопали в сторону лестницы мимо подпирающих стену конвойных. Обоих оперов я поставил у поворота в свой аппендицит, наказав не пропускать никого из главного коридора, даже Дергачева, если он с какой-то радости сюда попрется, а сам на цыпочках прокрался назад к двери. Приложив ухо, я тщетно пытался услышать хоть что-то. Не было слышно вообще ничего, ни шепота, ни попыток освободиться. Я уже начал уставать изображать любопытного суслика под веселыми взглядами конвоиров. Даже не хотелось думать, какие обидные измышления и слухи вскоре поползут о придурковатом следователе Корнееве. Сначала по конвойной роте, а потом и по всему городскому УВД, которому она подчиняется. Тяжела и неказиста жизнь советского юриста, с грустью думалось мне. Я уже начал думать о подставных жуликах, не как о постыдной игре в поддавки, а как о жизненно необходимом благе. Но тут за дверью послышалось невнятное бормотание. Сначала с левой стороны от двери что-то тихо забубнил Митяй, иногда срываясь с полушепота на приглушенный полукрик. Далее ему отрывисто отвечал таким же тихим бормотанием Вирисов. Потом уже говорил только Вирисов. Процесс пошел. Подозреваемые активно общались не менее 15 минут, затем затихли. Попыток освободиться я так и не услышал. Подождав для верности еще минут 5, я снял посты и спрятал в кабинете недоумевающий Зуевой конвоиров, попросив напоить их чаем и клятвенно пообещав все ей объяснить, но чуть позже, после чего начал процесс своего возвращения из столовой. Войдя в кабинет, мы с оперуполномоченными незамедлительно освободили из тесных казематов потных страдальцев. Они притворялись возмущенными, но явно были чем-то довольны. Отправив Гущина в помещение для административно задержанных, мы начали расставлять стулья. К 15 часам, с разрывом плюс-минус 10 минут в кабинет дисциплинированно подтянулись опознаватели и подставные. Опера не подвели. Из камеры, в качестве понятых были приведены 2 асоциальные личности. Начался нудный процесс заранее бесперспективного опознания. Все, что мне было нужно от этого опознания, я уже получил. Во всяком случае, я на это очень рассчитывал. Польза от технического прогресса. Отправив после опознания Вирисова в ИВС, а Гущина снова в камеру для задержанных, мы, закрывшись в кабинете и вытащив из стола магнитофон, приступили к прослушиванию. На записи было много чего, не все, что нам хотелось бы знать по серии, но многое, начиная от претензий Гущина по поводу похищенных ради его алиби денег у его родителей, которые ему до сих пор так и не возвратили, и до упоминания какого-то Сергея Васильевича. Ссылаясь на суровость этого персонажа, Вересов одергивал возмущенного Дмитрия и обещал, что скоро их отпустит, так как у следствия нет никаких доказательств, и деньги свои он получит. Еще он настойчиво убеждал Гущина, чтобы тот забыл про какой-то гараж. Меня очень заинтересовали упоминания Дмитрием женского имени Галя. Само по себе уже то, что сисястая, как выразился старший Гущин, Галина наконец-то начала приобретать реальные очертания, было ощутимым прорывом. Опера довольно потирали ладошки и только что не повизгивали, как охотничьи фокстерьеры. Еще совсем недавно они с откровенным скепсисом выполняли мои команды и ворчали, что вместо работы, за которую с них спросит тютюнник, они теряют время на бестолковые хотелки юного следователя. Теперь же они смотрели на меня с уважением и задавали уточняющие вопросы относительно технических нюансов. Подозреваю, что в скором времени в каждом кабинете АУР появятся шифоньеры. Пришлось жестко пресечь попытку оперов прямо сейчас выдернуть из камеры Дмитрия Гущина и начать его колоть. Мне и самому не терпелось, но я понимал, что для пользы дела надо дать ему дозреть. Вечером, после оперативки, я снова пошел в гости к хлебосольным Каретникову и Лизе. На этот раз молчаливая и улыбчивая красавица угощала меня борщом и как-то мудрено запеченными в духовке кусками мяса. Вот почему, кому-то от жизни достается все, а кому-то все остальное. С набитым ртом завидовал я Каретникову, поглядывая на его Лизавету. А та, даром, что глухонемая, но, судя по вспыхнувшим щекам, все поняла, и понятая ей, кажется, нравилось. Это я с удовлетворением осознал, заметив, что на моей тарелке появился еще один кусок мяса. «Ты, друг Корнеев, на мою хозяйку рот не разевай, я ее никому не отдам». Виктор Михайлович показал мне кулак, и девушка опять заулыбалась. А я горестно вздохнул и принялся за добавку. «Мы тебе лучше с Лизаветой девушку хорошую подберем». «Подберем?» Он приобнял свою подругу. Лиза сначала изучающе посмотрела на меня, потом с серьезным видом закивала головой. Видимо, вопрос такого рода шутейным она не считала. И я понял, что пора с этой темы съезжать, а то и вправду оженит. Такую красавицу, как Лиза, уже не найти, а хуже мне не надо. Я изобразил вселенскую, но решительную грусть на сытом лице, а девушка опять зарделась. Окончательно насытившись, я, приложив руку к сердцу, благодарно поклонился красавице-кормилице, совершенно искренне сожалея, что не живу в соседнем подъезде. Кулинарные способности Лизы были настолько превосходны, что мне бы очень хотелось быть частым гостем этой семьи. Все это я произнес вслух, глядя в глаза этой золотой девушке. И потому, как на ее щеках вместе с улыбкой появились задорные ямочки, я увидел, что она снова меня поняла. «Ладно, пошли в комнату, а то еще немного и впрямь уведешь у меня девку». Каретникову явно было лестно за свою хозяйку. В комнате, неторопливо прихлебывая чай, я пересказывал все, что сегодня удалось сделать. Бывший следок внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы. Придумку со шкафами он оценил, как профессионализм высочайшего класса. «Ну, Сергей, ну сукин сын, даже я до такого не додумался бы», — смеялся, хлопая себя по ляжкам мой консультант. Я не стал ему признаваться, что новаторская идея со шкафами из далекого будущего. Просто поберег ясное сознание ветерана. Нечего ему на старости лет в психушке делать, пусть лучше Лизаветой лакомится. Надо вытягивать эту Галю и брать их на горячем, с поличным, чтоб не сорвались. «Вот только с кем ты это делать будешь?» Виктор Михайлович с сомнением смотрел на меня. «Я сначала Гущина попытаюсь расколоть, тогда гораздо меньше шансов будет с наводчицей напортачить». Я посмотрел на Каретникова, ожидая его мнения по этому поводу. «Сергей, ты уж меня извини, но кольщик из тебя пока что никакой, и операм его сейчас отдавать тоже нельзя». Виктор Михайлович поморщился. «Ну, это мы посмотрим». Решил не сдаваться я. «Ты, Виктор Михайлович, про того Карнаухова злодея лучше мне поподробнее расскажи. Помнишь, ты говорил, что он из бывших милицейских?» Попросил я и потянулся рукой к блюду за еще одним куском мяса. Есть-то я уже не хотел, но жлобство одиноко живущего бабыля давило тягостным пониманием, что после того, как я выйду из этой квартиры, такой возможности погурманить у меня уже не будет до следующего визита. А ничего больше того, что я тебе уже рассказал, не скажу. Был при Буцком такой шустрый хлопец Толик Вороницкий. Парень очень способный, из тех самых, которые способны на все. Он срочную в батальоне милиции отслужил и потом в АВО Центрального РОВД пришел сержантом. А как мент в шайке авторитетного жулика оказался, этот Толик еще до армии при Буцком был, тот его натаскивал. На претензии блатных относительно мента в бригаде, Буцкий отвечал: «Ну и, что, что он мент, зато у него душа правильного пацана. Подозреваю, что и в милицию Воронецкий по воле Буцкого пошел. Я знаю, что он и в разбоях тогда активно участвовал, но никто на него показаний не дал, и он тогда сухим вышел. Где он сейчас, у меня аж дыхание замерло. Не знаю, его тогда по-тихому из милиции уволили, а еще через полгода он сел за грабеж. Там, на самом деле разбой был, но ствола не нашли, как только не искали. Да и свидетели потом показания поменяли. Ему 5 лет строгого дали. По срокам выходит, что Воронецкий сейчас уже на свободе, и его вполне можно примерять на мои серии. Добрейшая Лиза завернула мне с собой своих кулинарных изысков, и я побрел на остановку, мечтая побыстрее добраться до своей кровати и завалиться спать. Теперь, после разговора с Каретниковым, я не просто не сомневался, я был убежден, что за серией квартирных краж и разбоями стоят одни и те же люди. И это было плохо. Плохо лично для меня. Прокурорский Вдовин, как только я ему изложу нарытую фактуру, незамедлительно объединит эти дела, забрав в соответствии с действующим законодательством из моего производства дело о кражах. Оно бы и полбеды, в его группе я все равно останусь. Но для меня в этой ситуации лучше быть головой мыши, чем жопой у слона. Ведь о том, что резонансное преступление со стрельбой и трупами резко идет на раскрытие, моментально узнают вышестоящие милицейские и прокурорские товарищи, и они обязательно захотят поучаствовать. Поэтому группу расширит. От халявщиков с большими звездами на погонах будет не протолкнуться. Все они захотят попасть в справку, за которой обязательно последует приказ о поощрении. Мне не жалко, но после этого в приказе моя фамилия будет в самом низу. Это в самом лучшем случае. А скорее всего, она вообще потеряется. И в том, и в другом случае лаврового венца, который послужит на ближайшее время страхующей индульгенцией, мне не светит. Все пряники разберут старшие и заслуженные товарищи. Никто даже не вспомнит, что почти всю работу выполнил какой-то следователь Корнеев, который, к тому же, в милиции без году неделя, а на их упитанных фигурах медалей за песок, то бишь за безупречную службу, как на елках понавешено, и у большинства они всех 3 степеней. Тут даже никакой Копылов меня не защитит, если я его попрошу и он вдруг захочет заступиться. Во-первых, для алчных дармоедов из облпрокуратуры и областного УВД заведующие отделом горкома партии не указ, хотя бы потому, что они номенклатура обкома.